но лодка снова сдвинулась вперед и пошла, хотя тяжелое тело буйвола сильно тормозило ход. Чайка, отлетевшая после выстрела, увидев, что рыбаки волокут за лодкой то, на чем сидела она, почувствовала себя обокраденной и, подлетев к лодке сверху, притормаживая крыльями, некоторое время вглядывалась в голову Широколобова. Она давно заметила, что рыбаки часто увозят из моря выброшенные реками бревна и коряги. Решив, что это такой же обычный случай, она решительно взмахнула крыльями и отлетела. Сделав осторожный полукруг, лодка повернула в сторону бойни. — Председатель сказал, что если мы его привезем, бойня выдаст ляжку, — сказал тот, что сидел с карабином. — Он сказал, что мы разделим ее на троих. — Если не обманет, — сказал тот, что сидел на руле. — Не должен обмануть, — сказал тот, что сидел с карабином. — Мы все же жизнью рисковали. Он меня, знаешь, сколько уговаривал. Если бы не это, я бы уж веселился у Еремеевны. — Успеешь, — сказал тот, что сидел на руле. — Еще не вечер. — Здорово тормозит, — сказал тот, что сидел с карабином. — Пол хода забирает. — Еще бы, — сказал тот, что сидел на руле. — Такая зверюга, дай бог. — А что? — Махнем в город, — сказал тот, что сидел с карабином. — Мясо загоним. Месяц пей не хочу. А этим скажем, что не нашли. Ушел. — ух ты, какой умник! — сказал тот, что сидел на руле. — Слабо! — сказал тот, что сидел с карабином. — Дубина! — сказал тот, что сидел на руле. — Нас же с берега видят, как на ладони. — А-а-а! — сказал тот, что сидел с карабином. — Бе! — сказал тот, что сидел на руле. — Не думай, что ты умнее других. Предзакатное море переливалось розово-сиреневыми бликами. То там, то здесь из воды вылетала кефаль и, на миг проблеснув в воздухе, плюхалась в родную стихию. Белые дома города и мягкие пушистые холмы над ними, и цепи дымчатых гор, уходящие в бесконечность неба, и далекие, но различимые для любящего глаза пятна голых утесов над Чегемом. Все-все утопало в примиряющем свете закатного солнца. И это же солнце озаряло могучую голову Широколобова и горело в его открытых, прямых, немигающих глазах. Со стороны могло показаться, что буйвол плывет и плывет, догоняет и догоняет моторную лодку. Но со стороны некому было посмотреть. Да и нет в этом мире сторонних. Глава 28. Утраты. На следующий день после сороковин в квартире оставались муж умерший, его сын, его старенькая мать, родственница Зенона, приехавшая из деревни и помогавшая по дому, и сам Зенон, брат умерший. Множество людей, пришедших и приехавших на сороковины, и как бы временно самим своим огромным числом и любовью к сестре, заполнивших дом, теперь, отхлынув еще сильнее, обнажили зияние невосполнимой пустоты. Сестры нет, и никогда ее больше не будет. С такой пронзительной трезвостью Зенон до сих пор не осознавал эту мысль. Похороны прошли в каком-то почти нереальном полусне. Перед смертью сестры Зенон был в Москве, у себя дома. После многомесячного перерыва на него навалилась работа, и он уже несколько дней, часов по 12, не отрывался от машинки, как вдруг раздался междугородный телефонный звонок.